Был я на юге. Ур мне пришелся не по нраву. Я бы ушел отсюда, если б мог, — вздохнул Тумак, подавая миску в руку. Повар выбирал лучшие куски, но все равно пища выглядела не слишком аппетитно. «Думаешь, Канпурам не выстоит?» Урук съел финик и отправил в рот кусок мяса. И то, и другое, не первой свежести. Потому-то хозяин их оставил. Говорят, что если люди Малоха присоединятся к защитникам, то войско Канпурама станет втрое больше Нефилим. Говорят одно, на деле получается другое. Кто знает, что нас ждет? Да ладно, махнул рукой Урук. Не мой это город, не мой народ. Он подхватил из миски еще пару фиников и сунул остатки еды под нос псу. Не моя драка. У тебя здесь нет друзей? Урук подумал о Джереди, вспомнил, как тот спас пса. Он уважал царя воров. Ему нравился этот человек. Но о дружбе пока говорить рано. Нет у него друзей. Мана не позволяет. Нет у меня друзей. Я не тот человек, который будет полезен другу в битве. Тумак удивился. Я, конечно, ничего не понимаю в сражениях, но думается мне, что с мечом ты справишься, господин. С мечом справлюсь, это точно. Но есть у меня причины, чтобы не лезть в битву. У всех они есть, — согласно закивал головой повар. Пес уж сожрал все содержимое миски и вылизывал посудину. Урук швырнул ему оставшиеся финики. Есть не хотелось. — Ты даже не пойдешь посмотреть? — Смотреть на сражение? Вот ведь глупая затея. Во время войны трех племен зрителей не было. Все, кто мог держать оружие, сражались. А я дочь возьму. Вот только ты позавтракаешь. К тому времени богатеи уж сгинут с улиц. Однажды я уже воевал, — сообщил Рук. Давно это было. Шинари? Нет. Знаешь, что такое джунгли? Конечно, деревья. Как в рощах к северу от города. Мы с женой там гуляли когда-то. Ничего похожего. Трудно даже вообразить такое. Урук огляделся, будто подыскивая подходящее сравнение. Представь себе место, где каждый день идет дождь. Ливень, где в пяти шагах ничего не видно, так густо растут деревья. Нет, господин, наморщив лоб от тщетного умственного усилия, признал Тумак, о таком я не слыхивал. Мы воевали с двумя племенами, которые возделывали землю. Сначала мирно жили, ладили. Мы их снабжали мясом, а не нас. Урук не мог вспомнить, как называется батат на общем языке шинара. Ну, они нам давали такие, как будто фиги, только большие, под землей растут. — Под землей? — удивился Тумак. — В пещерах? — Да, неважно. Урук не хотел отвлекаться от темы. Чтобы выращивать эти плоды, нужно много открытой земли. Люди этих племен стали срубать деревья. Мы их уговаривали сажать растения между деревьев, но они не хотели или не могли. Пути животных изменились. Мы их добром просили прекратить вырубку, но они... — Вы победили? — Трудно сказать, — Урук почесал пса за ухом. — Но деревья рубить перестали. Если это победа, то мы победили. Ты кого-нибудь убил? —